Глава 4. Куй и 4 знака. Суббота, 22 часа 51 минута. Не сказать, чтобы гостевая вилла поражала роскошью, однако мнение, что ее владелец не обладает тонким чувством вкуса, явилось бы существенной клеветой. Двухэтажное здание напоминало колониальную фазенду в южноамериканском стиле. Желтая черепичная крыша, выбеленные башенки, высаженные в ряд слоновые пальмы во дворе и симпатичная маленькая колокольня. Как смутно догадывался Калашников, прежний владелец этой виллы работал ангелом-хранителем где-нибудь в Перу или Боливии. Обширные комнаты, раскрашенные вместо обоев краской, изнутри украшали глиняные фигурки в сомбреро, а липоватые пейзажики, написанные маслом, и статуи в человеческий рост с копьями, явно привезенные из командировки. Лежа в инкрустированных черепами широких деревянных лавках в разных концах гостиной, Калашников с Малининым устало смотрели в потолок, рассматривая красочное панно, изображающее туземную версию «Тайной вечери». Темнолицый голос в окружении разукрашенных перьями учеников сидел за накрытым столом и вкушал жареных морских свинок. Именно примечание. Такое панно действительно существует в перуанском городе Куско. Насчет куй тоже чистая правда. Это на языке индейцев кечуа. Конец примечания. «Я ожидал большего, потому что реклама у них поставлена отлично», — рассуждал Малинин, разглядывая поглощение свинки парой апостолов. «Это шикарный маркетинг, ваш бродь. Ведь раем автоматически называется любое место, где жизнь просто зашибись. И нигде ни слова про запреты, камеры слежения и обыски на таможне». «Я не спорю», — осторожно заметил он. «В принципе, и тут жить можно. Климат замечательный, море теплое. Хату нам Габриэль выделил. Ну, прямо 5 звезд. Народу только маловато тут. Пообщаться не с кем, улицы пустые. Может быть, поэтому я до сих пор того попа здесь и не встретил, у которого в деревне жену увел». «Тебе в морду, что ли, получить не терпится?» — ответил Калашников, апатично созерцая свинок. «Вот простецкий народ у нас на Руси. Ты не предполагаешь в глубине души, что он будет слегка не рад тебя видеть?» «А чего ему не радоваться?» — вспыхнул Малинин. «Мы же земляки. Хотя, действительно, народ здешний себя ведет непредсказуемо. Ангелы меня до сих пор напрягают. Я не знаю, как с ними держаться. Вроде как они святые, а в то же время те, что мы на базе видали. Ну, прям боевики в наколках. Я раньше искренне думал, что им положено по статусу быть бесплотными, а оказалось, среди них как мужики есть, так и бабы». «Ты, братец, на досуге Библию бы почитал, что ли?» — сказал Калашников, переводя взгляд на скульптуру воина с копьем. «Ангелы и верно, типа бесплотный, по крайней мере, официально так считается. Но на земле они вполне состоят из плоти, ибо в силах принимать нужный вид. Либо мужчины, либо женщины. Это уж кому как понравится. Не мудрено, что, находясь в земных командировках, они так вжились в образ, что в раю не хотят менять свою внешность. Да и сложная эта штука, бесплотность. Думается, и тебе было б неприятно. Идешь по улице, а сквозь тебя колесницы проезжают. И в руки ничего нельзя взять, даже карандаш. Ты же типа как привидение». Он взял с оловянного подноса засахаренный миндаль и кинул его в рот. Орех был прожарен как надо. На всю комнату раздался аппетитный хруст. «Варфоломей, бедолага, на пляже торчит со своими ребятами. — жалостливо сообщил Малинин, посмотрев в сторону окна. — Может, внутрь его позвать на пару стаканов сока? А то как-то совсем неудобно получается. — Согласен, — кивнул Алексей. — Но нам потом Габриэль головы поотрывает. Он же настаивает, чтобы охрана была круглосуточной. Гаврюша, конечно, совершенно погрузился в депрессию. У него с каждым часом улетучивается надежда, что мы найдем причину исчезновения ангелов. Срок почти вышел. Куча народу обрадуется его увольнению. Как я понял, не любит Габриэля здесь. И судя по тому, что нас пытались убрать, ставки серьезные. С виду все нам рады, дружелюбно улыбаются. Но стоит отвернуться, пожалуйте. Яд в стакане. После случая с попыткой угощения нас святой водой, я уже толком не знаю, с какой стороны следует ожидать удара. «Во-во! У меня натуральная паранойя развелась», — дернул кончиком носа Малинин. «По прошлому расследованию я понял, что убийцей в детективах всегда должен оказаться тот, на кого не думаешь. Тогда это точно царевич Дмитрий. Может, попробуем прижать его в темном углу и все выяснить?» «Здесь ты со своими предположениями перестарался, братец», — присвистнул Калашников, «ибо как раз у него с Габриэлем очень хорошие отношения. И подставлять начальство столь свинским образом ему совершенно незачем». «А может, у него брат-близнец есть?» — не унимался Малинин. «Читал я давеча ночью страшный триллер. Так там два близнеца были. Один хороший, а другой — говно. И, в общем, в результате такое дело закрутилось». «Спокуха, братец!» — прервал его Алексей. «Триллер — это довольно вымученный и натужный жанр. То, что можно описать на двух страницах, старательно расписывают на 500. В итоге к концу читатель уже понять не может, кто за кем гоняется и с какой целью. В любом случае, даю тебе гарантию, у царевича нет никаких родственников в раю. Были, конечно, в смутное время пара самозванцев, но они уже давно в городе, в прачечной работают. Что касается паранойи, то это верно. Сам сплю в полглаза. Кому довериться? Именно поэтому нам ничего не оставалось, кроме как подключить к делу Сурена. С одной стороны, мы можем его шантажировать, а с другой – предложить материальную выгоду. И это редчайший случай. Деньгами, к сожалению, в этой местности никого не купишь. «Насчет денег вы точно сказали, ваш бродь», – подтвердил Малинин, через силу жуя миндаль. «Тут настоящий коммунизм построили. Бери любую еду, сколько хочешь, все бесплатно. Может быть, я из-за этого 7 мешков миндаля взял. С одной стороны, зачем столько, а с другой, халявы лишней не бывает. Кстати, вы уверены, что анализ перьев даст нужный результат?» «Не уверен», — пожал плечами Калашников. «А что ты предлагаешь? Опять кому-нибудь в темном углу морду бить? Тогда тебе в гонконгское кино надо. У нас же, братец, не хухры-мухры, а интеллектуальное расследование». «А-а-а-а!» — уважительно протянул Малинин, сокрушая зубами орех. «То-то и оно!» — продолжал Калашников. «Никакого другого метода у нас нет. Например, тщательный допрос на базе мне сегодня ничего не дал. Фактура следующая. У каждого из ангелов возмездия в течение около 2000 лет не было настоящей боевой практики. Мне даже странно, что техническое оснащение базы до сих пор столь любовно совершенствуется. Хотя я не исключаю, что кое-кто из них не потерял своих боевых навыков. Если ты отлично научился сворачивать кому-то челюсть, то разучиться этому в принципе невозможно. Выплюнув миндаль, Малинин с наслаждением втянул ноздрями соленый запах моря. С пляжа доносились крики пикирующих над водой чаек. «Сегодня мы с раннего утра облазили кабинеты исчезнувших ангелов в надежде найти компромат», — продолжал Калашников. «Переговорили с сотрудниками, опросили свидетелей. Не спорю, появилась одна интересная зацепка, из-за которой я попросил тебя пообщаться с Суреном наедине. По крайней мере, работники главного офиса Небесной канцелярии подметили странную особенность однотипного поведения всех пятерых ангелов накануне их пропажи. Поэтому я и отдал перья на независимый анализ». «Я их досье просмотрел подробно», — сообщил Малинин, — «но ничего не нашел». «А вот я нашел». Интонация Алексея понизилась до покровительственно-пренебрежительной. «Примерно 5000 лет назад эта сладкая пятерочка в одно и то же время ездила на Землю, причем не в командировку. Похоже, это была самоволка. С тех пор они рай до недавнего времени больше не покидали. Странно другое. Цель их поездок на Землю находится в закрытом доступе. Есть лишь один невнятный документ, свидетельствующий о том, что они понесли серьезные взыскания. После того, как Сурен привезет нам наш заказ, мы со всеми этими новостями нагрянем к Габриэлю в гости на пару слов». «Я сдохну от любопытства», — честно пообещал Малинин. «Точно сдохну, ваш бродь. Ну, хоть чего-нибудь расскажите, иначе мне кранты». «Сладкое на третье», — отрезал Калашников. «Что за манеры? Сказано тебе, сиди и грызи миндаль. Раньше, чем Сурен появится, я ничего не расскажу». Малинин замолк. Он тоже горячо ожидал визита Сурена, но по другим соображениям. Сегодня утром армянин рассказал ему про отдаленный остров, где оборудован мусульманский рай. Про между делом, вскользь, кучер упомянул, что поперек острова протекают реки, полные молока, меда и вина. Первые две реки сердце Малинина ничуть не затронули. Зато третья его очень и очень заинтриговала. Правда, ожидания оказались слегка напрасными, ибо Сурен пояснил, что вино исключительно безалкогольное. После секундного колебания Малинин заверил его, что на безрыбье и рак рыба, и Сурен клятвенно пообещал принести 5-литровый баллон. Его приятель из службы снабжения Небесной канцелярии в этот день вез на остров порошковое молоко для реки. Полулегально зачерпнуть венца ему ничего не стоило. По словам Сурена, подобных островов не так уж много, ибо отдел религий Небесной канцелярии отличается предельной строгостью и очень редко выдает сертификаты соответствия. Например, растафарианистов они так и не признали, поэтому чудесный остров в сиреневой дымке, заросший пахучей травой с остроконечными листьями, в раю не существовал. Примечание. Религия, основанная регги-кумиром Бобом Марли, подразумевает курение марихуаны, весьма популярна на Ямайке и в Эфиопии. Конец примечания. «Иначе, дорогой, это бы слишком просто было, да?» — добавил Сурен. «Вах-вах, придумал себе собственный религия, организовал секту, спланировал красивый рай, и кайфуй там, сколько твой душа грешней пожелает. Мой рай, Ара, знаешь, какой бы был, да? Чтобы там девушка, и там девушка, и вон там тоже девушка. И все они как цветочек. А еще поляна, там костер, и на нем каждый день жарят такой жирный барашек для вкусней шашлык. Малинин против «там девушка» и «там девушка» тоже ничего не имел, но в его понимании полную картину райского блаженства увенчал бы бар по принципу «все включено», а также шведский стол с копченым салом, ветчиной, с солеными огурцами и молодой картошкой со сметаной. Калашников с тревогой посмотрел на Малинина, бессмысленным взглядом уставившегося на него и издававшего жалобные сосущие звуки. «Не стоит так переживать, братец», — сказал он. «Я понимаю, что очень хочется узнать, что я такого накопал, но ты ж себя так до комы доведешь». Малинин дернулся всем телом и с грохотом упал со скамейки. Дверь распахнулась. На пороге возник встревоженный Варфоломей. «Все нормально», — жестом остановил его Калашников. «Серега просто зарядку перед сном делал, но не рассчитал силы». Впечатался в пол подбородком. «Человек всего себя отдает работе. Что поделаешь?» Варфоломей сурово кивнул и, не найдя нужных слов, собрался удалиться. Это ему не удалось. В дверном проеме его чуть не сбил с ног человек с канистрой, в которой что-то призывно булькало. Мгновение, и гость лежал на полу, а Варфоломей старательно заламывал его руку. «Вах!» — орал человек, в котором Калашников и Малинин сразу опознали Сурена. «Ты чего, дорогой, совсем офигел? Это же я!» Ангел, на лице которого вздулись огромные желваки, отпустил локоть Сурена, но предусмотрительно продолжал сидеть на нем верхом. «Что в канистре?» — спросил он тоном, не предвещающим ничего хорошего. «Безалкогольное вино!» — злобно сообщил кавказец. «Можешь попробовать!» Варфоломей, подкинув на руке канистру, запрокинул ее. В рот полился поток молодого красного вина. Струйки заливали шею, шипя пеной. Малинин до боли ясно ощутил, что сейчас бросится на Варфоломея и будет бить его до тех пор, пока тот навсегда не утратит способность глотать. Однако ангел знал меру. Через секунду он отставил сосуд и вытер губы рукавом хитона. — Ладно, — сказал Варфоломей неохотно. — Если гости хотят безалкогольного напитка, это не нарушает правил. Поставь вино и иди, не задерживайся. Сурен так и сделал. Бросив канистру на пол, отчего на нем сразу же расплылось мокрое пятно, он подошел к Калашникову, прощаясь. Пожимая протянутую кавказцем руку, Алексей почувствовал, что в ладони у того спрятан квадратик плотной бумаги. Чуть-чуть согнув собственную ладонь на манер лодочки, штабс-капитан зажал бумажку между бугорков кожи, и Сурен еле заметно улыбнулся ему одними уголками рта. Он повернулся к Малинину, который от избытка чувств бросился кавказцу на шею, называя голубчиком и спасителем. Калашников благоразумно отошел в сторону и как бы невзначай сунул руку в карман. Малинин тряс Сурена за плечи, чуть ли не плакал и просил заходить в гости в любое время. Кончилось тем, что уставший ждать Варфоломей оторвал кавказца от Малинина и вывел за дверь. Не откладывая дело в долгий ящик, унтер-офицер подбежал к канистре и налил в вазу для цветов 500 граммов вина, который и осушил одним глотком. Следующий стакан был налит столь же быстро и опустошен поистине со скоростью света. Третий пошел медленнее, но со смаком. Стоя в глубине комнаты, Калашников проследил, как закрылась дверь за Суреном и Варфоломеем. На него падала тень. Убедившись, что его никто не видит, в том числе и увлеченный вином Малинин, Алексей извлек из кармана клочок бумаги. Осторожно развернув его, Калашников впился взглядом в начертанье. На серой оберточной бумаге было корявым почерком шариковой ручкой написано 4 знака. 2 буквы и 2 цифры. Получается, он не ошибся в своем предположении, которое скрыл от Малинина. Только этим и можно было прикончить обитателя небес. Теперь Калашников уже не сомневался. Ангелы никуда не исчезали.